Прошел год. Кооператив процветал. Приходило все больше писем. На грядущее Рождество дел уже было не в проворот. Но Дед Мороз никак не мог выкинуть из головы письма Беатриче. Да, он не виноват. Он прекрасно понимал, что не мог на них ответить, но все равно чувствовал, что должен что-то сделать. На работе он стал рассеянным и немножко неуклюжим. Он совсем потерял аппетит и, подумать только, сбросил больше 30 килограммов. Даже олени забеспокоились. В один прекрасный день Дед Мороз вошел в ванную и достал коробку, к которой не притрагивался много лет, а то и столетий. Внутри лежала бритва и баллончик пены для бритья. Бритье у него вышло не очень. Кожа горела, все лицо оказалось в порезах, которые он заклеил обрывками туалетной бумаги. Потом он сполоснул лицо водой, воспользовался бальзамом после бритья с арктической малиной и посмотрелся в зеркало. Его чуть удар не хватил. Дед Мороз казался моложе, сильно моложе. Он сам себя не узнавал. Он зажег духовку, открыл холодильник и принялся делать то, что у него всегда получалось превосходно. Даже лучше, чем разносить подарки и сортировать мусор. Лучше, чем танцевать под рок-музыку и читать книги. Он испек восхитительный яблочный пирог со сливками и корицей.